Глава 27. События вокруг Эвелины закрутились с неимоверной скоростью. Прежде чем покинуть королевство, необходимо было решить множество проблем. В сборах девушка узнала, что при разводе ей было назначено большое содержание. 20 000 в год, рассказывала ей Торветта. Но если выйдешь замуж, то сумма сокращается до 5 000 залудней. Покачала она головой. Эвелина, прикрыв глаза, пыталась взять себя в руки. «Как ненужную вещь!» С надрывом прошептала девушка. «Как куклой попользовался, а игрушка, увы, не смогла дать приплода. И значит, ей не место в его жизни». Сорвалось горькое с губ Эвелины, а по щекам скользнули слезинки. Но хорошо, хоть на помойку не выкинул. Вещи все мои сразу отправил сюда, да залуднями осыпал, чтобы с голоду не подохла. Благородный Трелл! Усмехнулась девушка, откладывая платье, которое собиралась сложить в сундук. «Эви, детка, я понимаю, это очень тяжело, но нужно жить дальше». Торветта коснулась руки девушки, но Эвелина резко отстранилась и сделала шаг назад. «Ты собирай вещи, а я... Мне надо побыть одной!» Выбежала она из комнаты. Как бы ни старалась Эвелина, сколько бы усилий ни прилагала, но, увы, пока у нее плохо получалось держать себя в руках. Болезненные воспоминания порою накрывали, как волна. Захлестывали с головой, и Эвелине хотелось все бросить, отказаться от всех планов, кричать, пока не сорвет голос, а потом забиться в уголок, и чтобы ее никто не трогал. «Время», — вздохнул Талрик, когда Торветта рассказала, что Эвелина опять спряталась в закоулках поместья. «Ей нужно время, и все наладится». Вещи были упакованы, и ребром встал вопрос, что делать с имением. Оно принадлежало Эвелине, но та упорно твердила, что намерена от него избавиться. Ни уговоры нянечки, ни доводы Талрика она не слушала. «Я сюда больше никогда не вернусь», — категорично упиралась Эвелина. «И не смотрите на меня, как на несмышленыша. Даже если жить негде будет, под мост пойду, в богадельню. И мне не важно, кто ее купит и по какой цене. Это имение, как и королевство, для меня больше не будут существовать». В итоге, оформив доверенность на Дворецкого, возложили на него обязанность как можно выгоднее продать особняк и примыкающие к нему земли. Закончив все приготовления, Эвелина с Талриком отправились в ближайший городок, чтобы обвенчаться в маленькой часовне. Никаких празднеств, конечно, не устраивали, и даже поздний ужин не отличался от других. А наутро супружескую пару у крыльца ожидал эфиркат и грузовой экипаж. Взяв с Дворецкого экономки слово, что те, как и имение, будет продано, приедут к Эвелине, девушка, сев в эфиркат, ни разу не обернулась, покидая усадьбу. А в это время на другом краю континента вымотанный Кристен с практически пустым резервом лежал на диване. Он и его отряд 2 суток затягивали разлом, ведущий в бездну, устраняли последствия проникновения смертоносного эфира, одновременно ликвидируя тех, кто попал под его воздействие. Морально – самая тяжелая часть их работы. Видеть перед собой человека, хоть и рвущегося вгрызться в твое горло, хладнокровно уничтожить его, невзирая на пол и возраст. Именно по этой причине многие сильные эфирии и не выдерживали, уходили на зачистку второго плана, работая в связке с целителями. Закончив с делами, он с другом занял пустующий дом, где они планировали отдохнуть и прийти в себя. «А тут неплохой винный погреб». В гостиную вошел Айгвард, держа в одной руке 2 пары пузатых бутылок и в другой бокалы. «Ты решил напиться?» Кристен бросил усталый взгляд на друга. «А почему нет?» Пожал плечами тот и, разлив по бокалам янтарную жидкость, один протянул Кристену. «Поднимай свою задницу и составь мне компанию». «Нет желания», — скривился Кристен, но все же сел и взял бокал. «У тебя да и нет желания напиться?» Наигранно округлил глаза Айгвард. «Друг мой, ты ли это? Иначе последствия эфира повлияли на твой разум. Иди в задницу. Беззлобно огрызнулся Кристен, отпивая из бокала. Ну, а если серьезно... Айгвард уселся в кресло и вытянул ноги в сторону горящего камина. Что тебя тревожит? В последнее время ты угрюм и скрытен. Что не так? Свадьбу сорвал, королевство сплетнями потешил, женился, но можешь при этом гулять и делать что душе угодно. Не жизнь, мечта. А ты шансом не пользуешься, как фригидная барышня. Кристен, глядя на танцующие язычки огня в камине, вспомнил, каким скандалом обернулась его свадьба. Узнав, что ему пытаются подсунуть невесту с неизвестным даром и непонятными намерениями, обратился к канцлеру. Тот не поверил в услышанное. «Кристен, я помню этот случай, и тогда выжило только двое мальчишек. Они отучились и сейчас служат во благо королевства. Но девочки не было. Твой друг ошибся». Айгвард не стал бы наговаривать. У него отличная память, и я склонен верить ему. Кристен несколько дней перерывал архив, залез в секретный отдел и все же нашел ниточку, которая привела к новому расследованию. Как оказалось, некоторое время в архиве работал один из рода Мадиан и по распоряжению главы рода подчищал документы, некоторые изымал, либо переписывал. Но ошибку он все же допустил, которую и нашел Кристен. «Что за дар был у тех мальчишек?» – спрашивал он у канцлера, и тот, некоторое время ссылаясь на секретность, отказывался отвечать, но Кристен был настойчив, и канцлер сдался. «Они на ментальном уровне умеют перенастраивать энергию. В итоге эфирий либо теряет дар, потому как его резерв превращается в решето, либо сходит с ума. Все зависит от силы у одаренного». «Вашу ж в бездну!» Ошалело выдохнул Кристен, некоторое время переваривал услышанное и спросил. «И сколько таких экспериментальных выродков в нашем королевстве?» «Двое», — поморщился канцлер. «После того скандала король запретил любые опыты в данном направлении». «Охренеть!» — покачивал головой Кристен. «И король...» «Не задавай лишних вопросов, мой мальчик. Ты же не глуп и умеешь делать выводы», — оборвал его канцлер. В этот же вечер Атарину, воспитанницу главы рода Мадиан, задержали и, допросив с особым пристрастием, выяснили, что она обладательница аналогичного дара. Но, надавив на девушку сильнее, обнаружили такую грязь, что компромата хватило еще на несколько расследований. Закрутившись с разбирательством, Кристен даже не заметил, что приблизился день свадьбы. Чтобы Атарину не хватились раньше времени, канцлер объявил, что принял временную опеку над невестой, отправив ту в свое поместье. Даже у Трейвигдис, главы рода Мадиан, не хватило наглости опротестовать такое странное решение. Накануне торжества Кристен явился канцлеру. «Когда и как мне объявить об отмене свадьбы?» «Какой отмене?» Брови начальника театрально выгнулись в удивлении. Кристен замер в замешательстве и вдруг, сузив глаза, прошипел. «Вы же не думаете, что после всего я женюсь на этой твари?» «Крис, мальчик мой...» Улыбнулся канцлер и указал на стул. «Присядь». «Да, невесты нет, но это пока». «В каком смысле пока?» Помрачнел Кристен. «В том смысле, что король тебе в любом случае не даст разрешения на отмену свадьбы. Ты сам прекрасно понимаешь, что торжество необходимо, чтобы противник начал действовать. Необходимо выбить почву из-под ног, заставить совершать ошибки и тем самым заполнить доказательную базу. Ну и во-вторых, тебе действительно нужны наследники. Не перебивай!» Вскинул ладонь начальник, заметив, что его подчиненный вот-вот сорвется, дав волю ярости. «И посмотри сюда». Достал из-за стола четыре папки и протянул их Кристену. «Что это?» Едва сдерживая себя, спросил Кристен. «Это кандидатки в твои невесты. Ну и далее жены. Четыре Треи, все благородного происхождения, одаренные и меркантильные до мозга костей. Выбери любую, заключи с ней контракт и живи, как твоей душе угодно. Жена, получив высокое положение в обществе, будет счастлива и все дни напролет станет заниматься светскими раутами, встречами, балами. Ты же получаешь практически неограниченную свободу. С твоей стороны, видимые приличия, чтобы избежать сплетен и слухов. С ее верность, пока не родит оговоренное число наследников. Кристен, не перебивая начальника, откинулся на спинку стула и задумчиво начал перелистывать листы досье в папках. «Ну, хорош же план!» Продолжал канцлер, чуть усмехаясь. «И никакого выноса мозга от супруги. Милый, почему ты посмотрел таким взглядом на эту Трею? Милый, нам необходимо посетить бал. Милый, почему ты так редко бываешь дома? Со мной резок. Не так смотришь, обнимаешь». Канцлер, давно и прочно женатый человек, скривился. «Я предлагаю тебе, мальчик мой, благостную супружескую жизнь. Ты возьми эти папки, просмотри и вечерком огласишь мне свое решение».